Глава 12. Утречком я проснулся рано и уже любовался в окно, как Боря с большой любовью натирает свою новую ласточку. Я хмыкнул про себя, утвердившись во мнении, что любая любовь не вечна. Получив здоровенного зверюгу производства одной из самых элитных военных мануфактур мира, Борис тут же променял ее на свою ласточку. Интересно, а здесь он будет что-то говорить мне, когда я попытаюсь залезть в нее грязным? Вообще, это тупо, потому что, в отличие от гражданского джипа Бори, у этого материал кресел мог выдержать пулю, служа дополнительной защитой. Ну, кроме того, что в каждом сидении были бронепластины. Перед тем, как отправиться на свалку, мы заехали к очередному приятелю Бориса, который отвалил нам резиновые изделия, то, чего я не мог восстановить сам. Затем мы поехали обратно к нашему офису. И снова я увидел ошалевшие лица водителей, когда Ганс один за другим вывел 5 абсолютно исправных самосвалов. Да, они не выглядели идеальными, как я говорил. С краской я не дружу. И даже некоторые вмятины я специально оставил, чтобы не выглядело подозрительно. Но они были полностью исправны и готовы к работе. Все-таки память металла меня никогда не подводила. Среди группы рабочих было 6 опытных водителей, которые не только знали, где находится автосервис, но и могли сами разбираться в машинах. Вот именно им были вручены картонные коробки с прокладками и прочей резиновой фигней и нарезан фронт работ. Ну а мы с Борей и Гансом поехали в сторону моего имения. Скептически сказал Ганс, когда мы вышли из машины. «Что такое, мой дорогой директор?» — улыбнулся я. «Ну, честно говоря, я ожидал, что кучи немного убавятся, а они как будто прибавились. Я все еще не вижу, как мы справимся за такой короткий срок, даже несмотря на ваши экстраординарные способности». «Все будет нормально. Сегодня ночью я восстановлю 2 экскаватора и бульдозер, и уже следующей ночью можно начинать. Что мы имеем? 2 экскаватора, 5 самосвалов. Ты со свалкой договорился, что они примут мусор?» «Да, договорился. Улетит это нам в копеечку. Я даже не представляю, сколько это все будет стоить». «Думаю, Ганс, что я тебя приятно удивлю. Мы не просто так работаем ночью. И всего этого нам точно не нужно будет вывозить». Ганс был все еще скептически настроен. Но, собственно, мне на это было наплевать. По крайней мере, я видел прогресс. Но еще пару-тройку трюков, которые он увидит, и того он станет веровать в меня не хуже, чем Боря. Перед отъездом я послушал землю и увидел, что 4 наблюдателей сидят на месте. Но на этот раз, кроме бинокля, у них не было никакого оружия, и сидели они гораздо дальше, чем остальные. Судя по всему, кое-что и до них начало доходить. «О, секундочку, Теодор!» — сказал Ганс. «С вашего позволения!» Он вышел на дорогу и поднял руку, останавливая едущий по дороге бусик, разрисованный рекламой с телефоном, предлагающий всевозможные услуги строительства. С пассажирского кресла вышел мужчина примерно возраста Ганса, и они тепло поздоровались. Ганс перекинулся с ним парой слов, затем взял приехавшего под руку и повел в мою сторону. «Ваше благородие, разрешите представить? Да это Генрих, прораб фирмы «Мультидом». «Мой хороший знакомый. Генрих едет как раз в имение Ивановых». Я улыбнулся. «Ну хорошо, Генрих. Ты первый раз едешь или там уже был?» «Да нет. Мы произвели акт дефектовки», — сказал он, при этом нахмурился, а затем улыбнулся. «Я знаю такие эмоции у людей. Это заставило меня рассмеяться, и я спросил у прораба. «Дай мне угадать, Генрих. Судя по всему, работы там непочатый край». «Но на всем этом можно хорошо заработать». «Примерно так, господин», — кивнул Генрих. «Вот только там есть какие-то странности. К сожалению, у них творится какая-то фигня. Ой, извините, ваше благородие. Непорядок творится с технической документацией. Половина коммуникаций не на том месте, где должны быть, а еще...» Он повернулся к Гансу. Видно было, что он фанатик своего дела, такой же, как и Ганс. «Ты не поверишь, друг мой. Но там вода хаотично то включается, то выключается. при том, что по плану там заслонок никаких нет. Единственная заслонка открыта. Ну и вентили внутри усадьбы открыты. По плану там обычные трубы. Ладно бы вода прекратилась. Это могло бы объясниться прорывом или еще чем-то. Но нет. Она просто выключается, а потом снова течет. Чистая, без грамма глины или земли. «Да не может быть», — покачал головой Ганс. «Точно не может быть», — широко улыбнулся я. «Похоже, это фантастика. В общем, я смотрю, вы хорошо знакомы. Но это не будет никакой тайны, если Ганс будет периодически уточнять у вас процесс производства работ». «Да нет, там ничего секретного. По крайней мере, никакие документы мы не подписывали», — нахмурился Генрих. «Вот и хорошо. А Ганс при следующей встрече привезет вам что-нибудь горячительное. Ганс, ты знаешь, что любит пить уважаемый Генрих?» «Конечно знаю», — улыбнулся Ганс. «Абсолютно все, что горит». «Ну, я думаю, мы выберем из этого самое лучшее. Уверен, что вы в накладе не останетесь. Договорились?» Я протянул руку прорабу. Тот немного удивленно пожал ее. Такое ощущение, что боялся ее испачкать. «Договорились, ваше благородие». «Вот и хорошо», — я кивнул Генриху на машину. «А нам пора обратно». На обратной дороге, проезжая через КПП, я еще раз просканировал его, отметив всю технику наблюдения. Камеры и записывающую аппаратуру, которой был оборудован пост. По моему плану, нельзя быть тупее своих врагов. Снующие туда-сюда самосвалы, конечно, привлекут внимание. А если человек не совсем тупица, то он сможет по количеству самосвалов посчитать количество кубометров мусора, вывезенного на улицу, и примерно прикинуть все, что там было. Так вот, этого точно нельзя допустить. Если, конечно, патрульные начнут считать. Ну, пусть считают. Их слово против моего. Но видеоподтверждений здесь точно никак не будет. Пока еще рановато творить саботаж, но я уже был готов к этому. А мы поехали в наш новый офис. И у меня начался фильм под названием «День сурка 2». Самосвалы были починены. Их перегнали уже с ремонтной площадки в наш отстойник. Ну а Боря перегородил дорогу, взял в руку интересную книжку и стал караулить проезд ко мне. А я, закатав рукава, занялся восстановлением новой техники. И снова вечером, выжатый как лимон, мы осматриваем с Борисом, дефектуя недостающие части, едем домой, а дома я опять мгновенно трубаюсь, как только моя голова касается подушки». Утром за запчастями поехал уже Ганс, а мы встретились уже там. И с обеда наш Трал начал возить экскаваторы и бульдозер, а кавалькада самосвалов потянулась в сторону моего мусорного имения. Но во главе всей этой кавалькады ехал, конечно же, я. На этот раз на КПП меня остановили. Озираясь на длинную вереницу техники за моей спиной, дежурный робко поинтересовался: «С какими целями вы завозите на участок строительную технику?» «С целью очистить свой участок от ненужных отходов, очевидно же». «Но...» Дежурный залез в карман, достал заранее приготовленный листок, развернул его, подслеповато прищурился. «Согласно пункту 13.1 правил нашего поселения, для ведения строительных работ необходимо разрешение совета жильцов». Он поднял на меня глаза. «А насколько знаю, такого разрешения вы не получали». «Вот пакостник», — подумал я про себя, про Иванова. «Подготовился. Вот только и я не лыком шит. Хорошо, что у меня есть Аркадий Иосифович и толковый юрист, который позаботился обо всем превентивно. Поэтому я, как фокусник, вытащил из папочки распоряжение городской администрации, подписанное всеми инстанциями о том, что Теодор Вавилонский имеет право проводить очистку мусора, а после этого строительные работы, так как это отвечает интересам города Вадуца и всего княжества Лихтенштейн в целом». Да, эта писюлька обошлась мне в 15 тысяч рублей, что было неприятно, но терпимо. «Мне нужно позвонить», — сказал охранник. «Звоните, конечно», — махнул я рукой. «Только у тебя есть 2 минуты, иначе я снесу шлагбаум и поеду дальше, потому что я в своем праве. А стоимость шлагбаума мы вычтем из твоей зарплаты». Я повысил голос, потому что охранник испуганно вжал голову в плечи, уже легкой трусцой бежал в сторону сторожки. Через минуту сначала открылся шлагбаум, а потом показался он сам. «Проезжайте!» — кивнул он. «И простите за беспокойство!» «Ничего, бывает», — улыбнулся я. «Я же тоже теперь житель этого прекрасного городка. Ты о моем благе беспокоишься». Как только мы проехали КПП и отъехали на безопасное и неподозрительное расстояние, там мгновенно сдохли все камеры и все средства связи. А земля доложила мне, что охранники всполошились, начали бегать и суетиться. Но нет, ребята, этой ночью у вас ничего не получится. Мы проехали к моему участку, припарковались на обочине, и из машины начали вылезать люди. Никакого сюрприза не получилось. Они снова были ошарашены, глядя на эти телеконы разнообразной фигни, которые здесь были. «Ваше благородие, разрешите?» Пожилой экскаваторщик смущенно мял картуз в руках, стоя рядом со мной. «Да, конечно. Как тебя зовут?» «Иван», — сказал он. «Да, Иван, чего?» «У нас неплохие экскаваторы, господин. Я бы даже сказал, без преувеличения, отличные. Но вот этот строительный мусор...» Он кивнул на огромные куски железобетона, перекрученные арматурой. «Я просто быстро не смогу загрузить. По-хорошему, надо ребят с болгарками, чтобы разрезать арматуру на куски. Ну или хорошего одаренного огня, чтобы он их порезал», — мечтательно улыбнулся Иван. «А что, такое бывает? Одаренный шабашит на стройке?» «А что в этом необычного?» — искренне удивился Иван. «Любая добрая работа — это работа. Если человек не хочет никого убивать, то почему ему не зарабатывать деньги таким образом? Я помню, лет 5 назад со мной работал один парень, незаменимый человек. Из пальца выпускал огонь. Куда там газовые горелки? Сильно экономил время и деньги хозяина». «Ха», — улыбнулся я. «Человек-болгарка. Или человека газового резака. У меня нет. Но я думаю, все будет в порядке». Я посмотрел на небо. «Стемнеет часа через 3. Пока что плотно поужинайте. Ганс, ты меня слышишь?» Ганс стоял неподалеку, но без приказа подходить стеснялся. «Да, что?» «Покорми людей. И пускай расставляют прожекторы. Пока хорошо подкрепитесь, ведь будет тяжелая ночь». «А вы, господин?» «А я?» — улыбнулся я. «Ну и я подкреплюсь, чего уж там». Мы неторопливо поели, и у нас завязался разговор. Сначала работники смотрели на меня испуганно и даже настороженно. Я понимаю, стресс, все дела, но если они согласились на такую работу, как у меня, то они либо отчаянно нуждались в деньгах, либо были отчаянными авантюристами. В любом случае, эти люди были битые жизнью, но профессионалы. В принципе, чтобы их расслабить, можно было найти что-то горячительное. Но предстояла опасная работа, а даже архитекторы соблюдают технику безопасности. Поэтому обошлись горячим чаем. А я потихоньку начал наводить мосты. Да, мое возвышение в прошлом мире было, конечно, в первую очередь благодаря моей невероятной силе и способностям, но в том числе большая часть из этого составляла умение договариваться. Интриги среди людей, очень близко подобравшихся к божественности, были ой-ой-ой. Там в случае провала не только ты лишался головы, но и весь мир мог погибнуть. В общем, без ложной скромности могу сказать, что я был хорошим дипломатом. Но и люди меня любили. Надеюсь, и будут здесь, потому что я был щедрым и справедливым, и все это знали. Я начал потихоньку расспрашивать, кто и чем занимался, как что строил, а по мере рассказа поворачивал некоторые моменты, которые могли знать только строители. Я заметил, что сначала один, потом другой, а потом и все начали смотреть на меня с удивлением, а чуть позже и с восхищением. Когда уже стало сложно разглядеть в нескольких метрах какой-то предмет, я решил, что пора. «Ну все, господа», — я хлопнул в ладоши. «Начали?» «Иван, покажи-ка, что ты умеешь». Я кивнул на ту кучу железобетона, про которую он мне говорил. «Да, господин», — смутился он. «Я же сказал, что там нужно сперва порезать всю арматуру». «Какую арматуру?» — искренне удивился я. «Мне кажется, Иван, ты что-то путаешь. А ну-ка, включи у экскаватора фары». Иван нахмурился, включил. Посмотрел сначала из кабины, а потом выскочил оттуда и побежал к куче. Не поверив своим глазам, он нацепил на себя очки и начал щупать камни. «Но тут только что была арматура, а сейчас это просто крошка-бетон. А куда?» Он в недоумении посмотрел на меня. Я широко улыбнулся, похлопал его по плечу. «Так какая разница куда? Ты же можешь эти куски бетона просто загрузить в самосвал». «Могу, конечно. Это очень просто». «Вот и чудненько. Начинаем». Заревели двигатели техники, заработали генераторы, и прожекторы осветили участок работы. Ну и началась, собственно, сама работа. Вот только я свою работу начал уже тогда, когда сидел, пил чай и рассказывал байку из прошлого, как один знакомый архитектор решил построить самую высокую башню. Вот только его конкурент подсыпал ему в чай слабительное. И в самый ответственный момент гордый архитектор просто обосрался. Соответственно, вся башня рухнула, и вся многолетняя работа пошла коту под хвост. В моем рассказе это был, конечно, не архитектор, а крановщик, который дернул не вовремя рычаг. Но для местных ребят это было достаточно смешно. Конец истории я, конечно, не рассказал, потому что после того, как опозоренный архитектор через 3 дня вышел из сортира, то война между двумя этими одаренными длилась еще 2 года. Такие подробности местным знать не обязательно. В общем, пока я пил чай, я убрал нужный металл. Сейчас под землей начали расти куски металлических слитков, рассортированных по типу металла для дальнейшего использования. А еще я забирал некоторые вещи. Ну и все по мелочи, ведь одно дело строить свои из прессованной земли, что, в принципе, я делал неплохо, а другое дело — из подготовленных специальных строительных материалов. Поэтому я кое-что сортировал и тоже прятал под землю. Собственно, прямо сейчас мои земляные подземные этажи укреплялись с помощью бетона и металла. Как все будет закончено, если даже на мой участок сбросят самую мощную бомбу в этом мире, то тем, кто будет находиться в подвале, ничего не угрожает. Скажите, перестраховка? Ну, прожив такую жизнь, которую прожил я, ты понимаешь, что слово «перестраховка» в природе не должно существовать. Всегда найдутся 2 пьяных охотника, у которых после фразы «Смотри, как могу!» происходит неожиданное. Конечно же, тут же нарисовались наблюдатели от Иванова. Вот только все их взгляды были прикованы к ярко освещенной строительной площадке, где все происходило чинно и благородно. Экскаваторы работали, загружали самосвалы. Самосвалы уезжали, затем возвращались и загружались заново. Но самое интересное происходило вне человеческих глаз, под грудами мусора. Металл становился жидким и узким ручейком стекал в открывшуюся дырку в земле. Нужный мне отделочный и строительный камень таким же волшебным образом находил себе путь сквозь груду мусора и опускался на подземные этажи. Я старался не палиться, поэтому кучи уменьшались незаметно для человеческого глаза. Но они уменьшались. К утру все были уставшие, но довольные. За всю ночь работы не было ни одного момента, чтобы экскаватор наткнулся на что-то твердое, за что-то зацепился или что-то помешало работе. За этим я внимательно следил. Ко мне подошел Ганс, который, конечно же, тоже никуда не уехал, а принимал деятельное участие в работе. «Господин, мне кажется, или эти кучи стали поменьше?» Он кивнул на горы мусора. «Нет, Ганс, не кажется. Только громко об этом не говори». «Хорошо, не буду. Что мы делаем дальше?» «Что дальше?» «В данный момент мы переходим полностью на ночные смены, поэтому давайте все по домам, отсыпайтесь. А вечером снова встречаемся здесь». «Хорошо, господин». Он повернулся уходить. «Ганс!» — окликнул я его. «Ну что, как ты думаешь, за неделю мы справимся?» Ганс бросил взгляд на технику, на людей, на горы мусора и широко улыбнулся. «Сейчас мне кажется, что да. Справимся!» «Когда кажется, креститься надо, иначе придут инквизиторы, и креститься будет уже поздно», — вспомнил я старую шутку из Ордена Инквизиторов. «А в господине нужно быть уверенным». «Простите, господин», — смутился Ганс, а я засмеялся. «Да ладно, шучу я. Давайте, свободны, отдыхаем. Хорошая работа, господа». «Ура Теодору Вавилонскому!» — крикнули мне в ответ два десятка глоток. А я улыбнулся. «Да, пока что это кричат простые работяги. Но когда-нибудь будут кричать десятки тысяч мощных воинов? Снова!»